Роман Прокофьев. Игра кота. Книга третья. Текст читает Олег Кейнс. Глава первая. Глубинный мир, замок Хайв, штаб-квартира Альянса Сварм. Ты правда в это веришь? В сфере, ты смеешься. Как можно верить кому-то здесь? Тогда зачем по тревоге собирать джихад? Это же очевидная западня. Панды хотят выманить и дропнуть наш флот. Слишком просто. Это не в их стиле. Тогда что? Не знаю. У панд много врагов. Послание было любопытным и недвусмысленным. Поэтому я послал туда пару скаутов. Пусть посмотрят. Освободить все поглощенные души. Я глубоко вздохнул, стараясь унять сердцебиение. Волею случая, сейчас я зажгу такой огонь, потушить который будет очень трудно. И пусть последствий боятся трусы. Да. Вихрь теней вырвался из клинка, как полупрозрачный чернильный шлейф, закружился по залу, всасываемой магией артефактной клетки. За ее решеткой тени разделялись, складываясь в отдельные фигуры, стремительно обретающие плоть. Ведь прошли уже сутки, и НПС смогли сразу возродиться на круге респауна. Панды, как зачарованные, смотрели на клетку, где уже бесновалась туча демонов-суккубов, в ужасе расползаясь в стороны вокруг одинокой женской фигуры, над которой чернел статусник Ананизарта, богини тьмы. И богиня явно была не в настроении. Пылающий ореол дрожал над ней, глаза наливались свирепым алым огнем. «Ничего личного, просто мне панды бога заказали», — сообщил я Ананизарте. Она, не отрывая горящего взора от меня, медленно развела руки, и клетка взорвалась, разлетелась на тысячи частей, со свистом прорезавшие воздух. «Пора. Погибнуть сейчас, оказавшись в центре божественного гнева, очень просто, но это не входило в мои планы. Я активировал бег в тени, и, исчезнув для окружающих, возник в измерении тени. Очертания зала разительно поменялись, словно на глаза надели дополнительный фильтр. Под ногами хрустел толстый слой костей, испуганно брызнули в сторону мелкие тени. Ох, сколько же народу панды поубивали в этом зале! Рассматривать подробно времени не было. Три шага, всего три шага. Пользуясь тем, что Джерхан все еще таращится на Ананизарту, одновременно прикрываясь щитом от летящих осколков клетки, я мгновенно вышел из его поля зрения, заходя за спину. Выход из тени, два удара стремительных, как молнии, первый рассекает цепь, соединяющую Огра и Вельди. Отшвырнуть свободной рукой девушку в сторону, подальше от безумия, начинающегося в центре зала. Второй — Джерхану, в щель между обрезом шлема и шипастым черным наплечником, туда, где бугрится мышцами незащищенный участок шеи. «На, получи!» Как Огар успел среагировать, я не понял. Он отпрянул, пропуская лезвие синевы в каком-то миллиметре от себя. Мгновенный ответный удар черного топора, пробив блок, отшвырнул меня к стене зала. Впрочем, даже и к лучшему. На место, где мы только что сражались, обрушилось щупальце вихря, состоящего из тьмы и багрового пламени. Оно подхватило, распяло, полностью скрыло завопившего Джерхана, окутав его огненным покровом. Страшный жар дохнул в лицо, опаляя брови и ресницы, затикал огненный дот, начисляя урон. Нащупав Вельди, я поспешно активировал Великий Щит Теней. Мой сюрприз номер два. Когда-то свиток с этим заклятием спас меня и Алекса посреди рейда проекта. 10 минут или 10 миллионов урона. Сходу не пробьет даже богиня. Вернее, я на это надеялся. В центре зала, где над кругом возрождения была установлена клетка, творилось что-то невообразимое. Его полностью скрыл клубящийся, растущий столб огня и тьмы, стремительно распускающийся множеством щупалец вихрей. Словно подхваченные ураганом, пылающие бойцы панды летали вокруг него вперемешку с другими обломками. Несмотря на демоническую броню, их хитбары стремительно таяли. Суккубы, полсотни душ которых сидело в мече, в ужасе крича пытались спастись бегством. Поток крылатых демонесс устремился в единственный свободный выход, снося по пути вбегающих в зал воинов Пандорума. Пол мелко дрожал, по Атро-Сити разносились резкие сигналы тревоги. Сейчас здесь будет полно панд. Надо быстрее уходить. Я взял в ладони лицо Вельди. Она смотрела сквозь меня пустым, безучастным взглядом. На лбу запеклась свежая царапина. На тонкой шее синело кольцо кровоподтёков от обращенных внутрь треугольных шипов ошейника. Я вцепился в него обеими руками, пытаясь разорвать зачарованный обод, напряг все силы, безрезультатно. «Хорошо». Стараясь сохранить хладнокровие, я оттянул один край ошейника, осторожно прикоснулся к нему острием синевы. Клац! Ошейник разомкнулся, развалившись на две части. Показатель прочности ноль. Он сломан. Вельди встряхнула головой, провела ладонью по лицу, словно омывая пелену, взглянула. «Хот-кот, ты пришел!» Она вцепилась в меня, плача. Слезы, дрожащие губы, неважно, главное... В зеленых глазах снова вспыхнула жизнь. Я посмотрел в них и рухнул вниз, увлекая за собой девушку. Спас только рефлексов, вдолбленный в Либерти, удача и отражение неминуемой смерти, увиденное в расширенных зрачках Вельди. Ятаган, который должен был снести нам головы, с шипением разрезал воздух, обдав холодным дуновением. Под щитом с нами каким-то образом оказалась Руахельдорн, решившая нанести внезапный удар. Как я ее не заметил! «Не так быстро, котик», — ухмыльнулась наемница стального отряда. «Тебя еще никто не отпускал». Вскочив на ноги, я вытянул в ее сторону клинок, готовясь поразить огненной молнией, но тут же передумал. Это было рискованно. Доспех Роа льдисто мерцал волшебным сиянием. Возможно, именно он отразил зеркалом мою молнию тогда в таверне. «Ты спрашиваешь, зачем вам это?» Набычился полуголый Балиан в кругу рекрутов Либерти. «Запомните, нубы, всегда приходит момент, когда до вас добегут. Лицом к лицу, никакие магические штучки не помогут. И тогда приходит время мечей.